Они утонули у меня на глазах на мелком месте. Вот тогда мы испугались, боялись, вдруг кто из них доберется до берега. Впервые не рассчитали прилив. Еще полчаса, и они бы просто прошли по суху. Пришлось всех их забить камнями, Мэри, переломать им руки и ноги. Все потонули прямо при нас, как та женщина с ребенком, а воды им было всего по плечи. Они утонули, потому что мы били их камнями. Утонули, потому что не могли стоять. Он приблизил лицо вплотную к лицу Мэри, вперив в нее взгляд, покрасневший глаз и дыша ей в щеку. «Ты никогда раньше не слышал о мародерах? Тех, что кормятся кораблекрушениями?» — прошептал Джосс. Часы в прихожей пробили один раз. Звук одиноко повис в воздухе, словно призыв. Джосс и Мэри не двигались. В кухне было очень холодно. Огонь в очаге совсем угас. Из открытой двери тянуло сквозняком. Желтый огонек свечи качнулся и замигал. Джосс взял Мэри за руку. Ее рука лежала в его руке бессильно, словно мертвая. Может быть, он разглядел, что ее лицо застыло от ужаса. Он отпустил ее и отвел глаза. Уставившись на пустой стакан, Джосс начал барабанить пальцами по столу. Мэри, съежившись на полу, смотрела, как по руке у него ползает муха. Вот муха перебралась через короткие черные волоски, через вздувшиеся вены и побежала по длинным гибким пальцам. Мэри вспомнила, как неожиданно, ловко и грациозно двигались эти пальцы, когда резали для нее хлеб в тот первый вечер. Они умели, когда хотели, быть легкими и нежными. Мэри смотрела, как они постукивают по столу, и мысленно видела, как они обхватывают острый камень и крепко сжимают его. Видела, как камень взвивается в воздух. Джосс снова повернулся к ней и хрипло зашептал, кивнув в сторону тикающих часов. «Этот звук иногда отдается у меня в голове. А когда пробил час, то как будто прозвонил колокол на Бакине в заливе. Я слыхал, как его приносит западный ветер. Раз-два, раз-два, взад-вперед лупит язык о колокол, будто звонит по мертвецам. Я его слышу во сне. Вот сегодня слышал. Тоскливо он звучит, Мэри, колокол на Бакинь в заливе. Так и дерет по нервам, и хочется заорать. Когда работаешь на побережье, приходится подплывать на лодке и подвязывать колоколу язык фанелью, чтобы приглушить звук. И тогда наступает тишина. Иногда ночью бывает туман. Белые клочья ползут по воде. А где-то там, в заливе, корабль рыщет, будто гончая. А на корабле слушают, не раздастся ли колокол. А колокол-то молчит. Вот они и плывут в тумане прямо на нас. А мы уж их поджидаем, Мэри. И тут вдруг корабль наткнется на мель, весь вздрогнет, а потом уже прибой делает свое дело. Джосс потянулся за бутылкой. Жидкость медленной струйкой потекла в стакан. Джосс понюхал, отхлебнул и стал перекатывать бренди на языке. «Видел когда-нибудь мух, которые попали в банку с патокой? Я видел людей, которые также попались. Облепят реи, как тучи мух, цепляются за ванты, кричат от страха, глядя на прибой. Ну, точно как мухи, маленькие черные точечки на мачтах. Иногда мачты обламывались под их тяжестью, и они сыпались в море и плыли изо всех сил. Но до берега доплывали уже мертвыми, Мэри». Он вытер рот тыльной стороной ладони и уставился на племянницу. «Мертвые ничего не могут рассказать, Мэри», — сказал он. Вдруг его лицо закачалось, съежилось в точку и исчезло. Мэри уже не сидела на полу, схватившись руками за стол. Она снова была маленькой девочкой и бежала рядом со своим отцом по скалам за Сент-Киверном. Он посадил ее к себе на плечо, а к ним бежали еще люди, крича и плача. Кто-то указывал на море, и, прижавшись к голове отца, она увидела огромный белый корабль, похожий на птицу, который беспомощно колыхался на волнах с обломанными мачтами и волочащимися по воде парусами. «Что они делают?» — спросила девочка Мэри. Никто ей не ответил. Все стояли и с ужасом смотрели на корабль, который переваривался сбоку на бок и зарывался носом в волны. «Боже, помилуй их!» — сказал отец, и маленькая Мэри заплакала и стала звать маму. Мама тотчас появилась откуда-то из толпы, взяла Мэри на руки и ушла с нею подальше от моря. Дальше память ничего не сохранила. История осталась без окончания, но когда Мэри подрастет и станет многое понимать, мать расскажет ей о том, как они однажды пошли гулять на Сент-Киверн в тот день, когда большое трехмачтовое судно затонуло со всей своей командой и пассажирами, разбившись на страшных рифах Манклс. Мэри вздрогнула и вздохнула, и перед ней опять появилось лицо дяди Джосса в обрамлении косматых волос. Она опять оказалась на полу, рядом с ним, в трактире «Ямайка». Ей было дурно, руки и ноги стали холодными, как лед. Ей хотелось только одного — добраться до своей постели, уткнуться лицом в подушку и натянуть на голову одеяло. Может быть, если покрепче закрыть глаза ладонями, она сумеет заслонить от себя его лицо и те картины, что он нарисовал только что. Может, если заткнуть уши пальцами, удастся заглушить звук его голоса и грохот прибоя, разбивающегося о берег. Здесь, в кухне, она все время видела бледные лица утопленников с раскинутыми руками, слышала крики и вопли, и мерный скорбный звон колокола на бакине, который качается зад-вперед на волнах. Мэри снова вздрогнула. Она посмотрела на дядю Джосса и увидела, что он обмяк на своем стуле, и голова его упала на грудь. Рот был широко раскрыт. Дядя Джосс спал. Во сне он храпел и брызгал слюной. Длинные темные ресницы бахромой легли на щеки. Руки на столе были сложены вместе, как будто для молитвы. Глава 9. В канун Рождества небо заволокли низкие тучи, угрожая дождем. К тому же за ночь потеплело, и во дворе, там, где проходили коровы, осталась раскисшая грязь. В комнате Мэри отсырели стены, и в углу по штукатурке расплылось большое желтое пятно. Мэри высунула голову из окна. В лицо ей подул легкий влажный ветерок. Через час Джем Мерлин будет ждать ее в степи, чтобы отвезти на ярмарку в Лонстон. Только от нее самой зависит, встретятся они или нет. Мэри никак не могла принять решение. За 4 дня она как будто стала старше. Лицо, смотревшее на нее из пятнистого треснутого зеркала, было осунувшимся и усталым. Под глазами залегли темные круги, щеки ввалились. По вечерам Мэри никак не могла заснуть, у нее пропал аппетит. В первый раз в своей жизни девушка заметила сходство между собой и тетей Пейшенс. Тот же рот и такие же морщинки на лбу. Если покрепче сжать губы и начать покусывать их, можно подумать, что эта тетя Пейшенс стоит здесь с темными волосами, вяло свисающими вокруг лица. Привычка дергать ртом была страшно привязчивой, так же, как и нервные движения рук. Мэри отвернулась от предательского зеркала и заметалась зад-вперед по тесной комнатушке. Все последние дни она старалась как можно реже выходить из спальни, оправдываясь простудой. Она не решалась заговорить с тетей, по крайней мере, в ближайшее время. Глаза выдадут ее. Женщины посмотрят друг на друга с одинаковым немым ужасом, с одной и той же невысказанной мукой. И тетя Пейшенс поймет. Теперь у них общая тайна, о которой никогда нельзя будет сказать. «Сколько же лет, — подумала Мэри, — тетя Пейшенс хранила в себе эту безмолвную боль. Никто никогда не узнает, что она перестрадала. Куда бы она ни уехала, эта боль всюду будет с ней. От нее невозможно убежать. Мэри наконец поняла, откуда это бледное, дерганное лицо, руки, перебирающие ткань платья, застывший взгляд широко раскрытых глаз. Теперь она знала, и от этого знания некуда было деться. Сначала Мэри было просто дурно. В ту ночь она лежала на постели и молилась о сне, как о милости. Но эта милость не была ей дарована. В темноте ее окружили незнакомые лица, измученные лица утопленников,